близким ему. Это значит стяжать ум Христов. Это значит хотеть и стремиться только к тому, что велел Господь Иисус Христос. Надо, чтобы все помышления, все желания наши направлялись к тому, чему учит Господь. Надо, чтобы все наши помыслы сосредоточились не на земном, а на жизни вечной. Надо, чтобы все действия наши соответствовали тому, что говорит Господь Иисус Христос в Своих святых заповедях. Надо, чтобы все душевное устроение наше было таким, как желает Господь. А об этом душевном устроении говорит Господь в Своих 9 заповедях блаженства. Надо, чтобы были мы смиренными, нищими духом, плачущими, чтобы были кроткими, алчущими и жаждущими правды, были милостивыми, чистыми сердцем, чтобы были миротворцами, были гонимы за имя Христово, если выпадет на долю нашу это счастье, были бы всегда готовы без всякого смущения, даже с радостью принять все поношения, все хуления, все издевательства за имя Его. Если таково устроение ума нашего, воли нашей, всего разумения нашего, если все это будем накапливать в сердце нашем, сможем мы тогда сказать, что мы с Ним, со Христом, тогда будем мы собирать вместе с Ним и не будем расточать. А что значит собирать? Что значит расточать? Собирать вместе с Ним значит собирать то, что угодно Ему. Если мы будем все блага жизни, доступное нам богатство, собирать для себя, чтобы тратить на себя и семью свою, чтобы жить хорошо и пышно и составить наследство детям своим, если так будем жить, то это будет расточение. Ибо тот, кто не в Бога богатеет, кто не с Богом собирает, тот только расточает и на страшном суде в вечной жизни окажется нищим, ничего не имеющим, все расточившим и ничего не собравшим для Христа. Собирать для Христа значит собирать для тех, в лице которых предстоит Господь Иисус Христос, прося нашего милосердия, ибо когда оказываем милосердие одному из меньшей братьев его, из обремененных горем и нуждой, оказываем милосердие самому Господу Иисусу Христу. Мы тогда собираем достояние не для себя, не в себя богатеем, собираем для того, чтобы эти жертвы предшествовали нам, когда уйдем из жизни, чтобы святые ангелы понесли на золотых блюдах все наши добрые деяния, добрые побуждения, добрые мысли и слова впереди нас, к престолу Божию. Эти сокровища, собранные во имя Его, для Него, откроют нам путь